картировал гранитные массивы. Они уходили цепочкой на север, сглаженные, изгрызенные ветрами, морозами и водой до трухи. Граниты были как граниты, ничем они не отличались от тех, что Баклаков видел раньше. В кварцевых жилах, контактных зонах Баклаков не находил ни касситерита, ни рудного золота. Баклаков поправлял их контуры на карте, брал образцы и недоумевал. Не за этим же его посылал Чинков. «Когда не знаешь, что делать, делай то, что приказано», – резюмировал Баклаков. Группа Салахова завершала маршрут в низовьях Эльгая. Река разбегалась в широком тундровом устье. На горизонте зыбко маячили белесые отблески океана. На тундре висел журавлиный крик, и в ночные часы шли и шли к югу гусиные стаи. Осенний, залитый жиром голец, валом подымался вверх по реке. Бог огня по ночам стонал от осенней ломоты в костях. Он утешал себя тем, что это последние шлюхи сезона. Впрочем, Салахов тут ошибался, мучило его и несовершенство собственной жизни. Не было у него сына Мишки и дочери Тоськи, и женат Бог огня никогда не был. Но мечта о жизни, как у всех нормальных людей, была столь большой, что он путал ее с действительностью. Ради этой мечты он бросил пить 3 года назад, снова хотел войти в мир людей. Иногда Бог огня встанывал столь жалостно, что Салахов толкал его в бок. «Не скули, работу мы сделали, как учили, и даже больше». Всестороннее описание предмета. На севере Европы, несомненно, находится золото в огромном количестве. Но как оно добывается, я не могу сказать с достоверностью. Говорят, что одноглазые люди, аримаспы, похищают его из-под грифов. Геродот. История. Грифы сражаются за золото с аримаспами. Золото, которое стерегут грифы, производит земля. Аристей из Проконеса. Первый высокий металл есть золото, которое через свой изрядный желтый цвет и блещущуюся светлость от прочих металлов отлично. Непреодолимое сильным огнем постоянство – подает ему между всеми другими металлами первенство. Михаил Ломоносов. О металлах и с ними в земле находящихся других минералах. «Князь Великий велел тебе говорить, чтобы еси от нас молвил нашему брату, матюшу королю, чтобы нам дружбу свою учинил, прислал бы к нам мастеров, которые руду знает, золотую и серебряную». Иван Ша. Запись в поручении послу к венгерскому королю Матвею Корвину. «Кто бы, какого чина и достоинства ни был, и сыщет за Тобольским, и в Иркутской, и Енисейской провинциях, в городах и уездах, в своих собственных или свободных землях руды золотые, тем самому или с кем компания согласится заводы строить». Правительственный указ от 26 сентября 1727 года. Просили, чтобы заявленные и сысканные ими в разных местах золотосодержащие прииски в казну принять, а их за труды наградить. Из заявления рудоискателя Третьякова, 1769 год. «Через старание мое и отца моего ж Ивана Шадрина отыскана нами золотосодержащая руда, едучи от деревни Пышма по дороге к озеру Балтыму. Донесение Василия Шадрина.